Глава 35. Просыпаюсь посреди ночи в холодном поту. И ору, как ненормальная, потому что надо мной кто-то стоит. «Ты меня напугала», — мрачно говорит Роксана и возвращается к себе на кровать. «Это кто еще кого напугал?» — бормочу я, пытаясь успокоить сердцебиение. Встаю и иду к графину, жадно пью воду. Никак не приду в себя. Почему Роя не показала это раньше? С другой стороны, это ничего не меняет. Я и раньше специально избегала и Стефана, и Искру. Но если раньше я думала, что черный маг втянул бедную девушку в темные делишки, то теперь не уверена. Искрой может стать не каждая. Нужны определенные качества и склонности. И главное из них — желание и готовность отдавать, а не забирать чужую жизнь. Искра притягивает поток маны и распределяет его на земле. Она наполняет священные камни силой, она сама может использовать большой резерв магии, и рядом с ней любому живому существу становится легко и приятно, потому что искра все время излучает немного магической силы. Ей поклоняются, ее оберегают, она приезжает туда, где есть проблемы. И у меня не укладывается в голове то, что я видела в видении. Черные маги не используют свою ману. Они вообще могут быть не одарены силой. Они берут что-то извне и путем ритуала преобразовывают это в силу. Искре так делать просто не нужно, потому что сквозь нее и так идет нескончаемый поток. Бери и пользуйся. Ничего не понимаю. И обсудить это не с кем. Меня просто примут за сумасшедшую. Кое-как я засыпаю снова, но до звонка будильника сон тревожный и поверхностный. А потом и во время завтрака я все время возвращаюсь мыслями к видению. Даже подруги замечают мою рассеянность, и на лекциях мне снова сложно сосредоточиться. Я хотела перевестись из этой академии, поэтому старалась. А сейчас все бессмысленно. Оценки мне точно не помогут в борьбе с черным магом. После занятий я иду в кабинет артефакторики, где меня уже ждет Дайр. Завидев меня, он хмурится. «Плохо спалось?» — спрашивает он. «Так заметно. Я надеялась, что не настолько плохо выгляжу». Дайр не отвечает на этот вопрос, а зовет меня в отдельную комнату. «Сейчас я выдам тебе артефакт. Уносить его нельзя. Поэтому будешь приходить и работать с ним здесь», спокойно поясняет он. «Столько, сколько сама захочешь». Он пододвигает к дивану столик, очищает его от бумаг, ставит артефакт, похожий на приплюснутое яйцо или камень. Гладкий. И с первого взгляда непонятно, как его открывать. «Что я должна сделать?» «Описать принцип работы. Если не додумаешься, то писать отдельные части, какая за что отвечает». Он говорит это буднично, как о простенькой задачке, и поворачивается спиной. «Чай будешь?» Никак не привыкну. Черный маг предлагает чай, а не ядовитое зелье, зеленое и бурлящее прямо в стакане, как рисуют в детских книжках. Дайр ставит с краю стола в вазочку с печеньем и снова отворачивается. Он нагревает небольшой пузатый чайник с помощью артефакта. Прям как обычный человек. Я отвлеклась. Не надо смотреть на Дайра и тем более думать о нем. Нельзя обманываться его спокойным и привлекательным видом. «От чая откажусь», — уверенно говорю я. Быстренько разберусь с артефактом и уйду домой. Точнее, сначала зайду в лазарет, а после буду совершенно свободна. Так я думаю, пока реальность не опускает меня с небес на землю. Артефакт не открывается. Я при помощи специального плетения чувствую, что внутри течет сила, что есть источник и место, где она преобразуется. Понимаю, где она должна выходить из артефакта, но открыть и описать внутренние части не могу. Ищу хоть малейшую щель, чтобы можно было подковырнуть хоть как-то, но не нахожу. Дар только усмехается, глядя на мои потуги, и пьет что-то ароматное, закусывая печеньем. В его руках какая-то сложная книга. Я передумала. Позволяю я себе единственную слабость. Чай буду. Хорошо. Про магическую подпитку не забываешь? Он встает и снова подогревает маленький чайник. Я беру артефакт в руки, перекладываю к себе на колени и просто глажу поверхность, надеясь нащупать замок или защелку. Хоть что-то. Помню. Спасибо, что помогаете мне. Хотя я понимаю, что это только потому, что я вам нужна. Я не злобный эксплуататор и не желаю тебе зла. Пусть наверняка тебе сложно в это поверить. Он стоит спиной, и я не вижу выражения его лица. Почему вы вообще... Ой, простите. Понимаю, что чуть не спросила кое-что личное. Забудьте. С первого курса у меня были сложности в учебе. Вдруг отвечает Дайер. Точнее, сложности в своей группе. Статус у моей семьи был самым низким. Некоторых манер мне не доставало, потому что родители делали акцент на другие дисциплины во время моего обучения. Одногруппники каждый раз старались меня задеть. Это жутко отвлекало и злило. «Понимаю», — вырывается у меня. «Некоторые люди могут так искусно устраивать проблемы, если задаются целью». Дайр хмыкает. «Семья надеялась, что я обзаведусь связями. Но вот беда. Я не хотел дружить с идиотами. А идиоты продолжали мешать учебе. В итоге один добрый человек, преподаватель, предложил мне помощь. Он оказался черным магом». Дайр замолкает, наливая чай. А я замираю. Да уж, он сам был жертвой. «Если тебе кто-то скажет, что маленькое черное заклинание решит все твои проблемы, беги. Скорее всего, тебя втянут в секту», — хмыкает Дайр. «Он собирал вокруг себя учеников, заставлял работать на себя. Его вычислили и почти поймали». «А сейчас? Почему вы продолжаете использовать?» «Пей чай», — перебивает меня Дайр, взглядом давая понять, что разговор окончен. Со вздохом беру чашку, делаю глоток. И, на удивление, после этого приходит спокойствие. Я расслабляюсь. Вкусно. Тянусь за печеньем. Но забываю про артефакт на коленях, и он падает, больно ударив меня по ноге. А потом отскакивает. «Ай!» — кричу я. А затем слышу треск и шум. Перевожу взгляд на упавший артефакт и замираю. Бездна! Он раскололся надвое. И все, что было внутри, разлетелось по полу. Как я пойму, что где находилось? Как смогу описать внутренние части? Я же ничего в этом не понимаю. «Знал, что на тебя можно положиться», — неожиданно с довольной улыбкой говорит Дайер. «А я не мог его открыть». «Вы?» — несказанно удивляюсь я. «Да, это один из артефактов, благодаря которым держится барьер вокруг Академии. И сейчас мы поймем, за счет чего. А затем найдем дыры». «Ого! Так он нашел артефакт и хотел его изучить, а я...» Меня накрывает осознание. Дайр рассчитывал, что я все сломаю. С самого начала. Он воодушевленно, но осторожно собирает части артефакта и складывает на стол. А в это время я пытаюсь подавить в себе злость. Он думает, я настолько бесполезная? Гожусь только для того, чтобы все портить? Это несправедливо. Я ведь учусь и стараюсь. В прошлый раз артефакт специально испортили, а в этот просто произошла случайность. Дайр ловит мой взгляд и хмурится. Кажется, мое выражение лица соответствует эмоциям. Я беру себя в руки и опускаю взгляд на чашку с чаем. «Спасибо за помощь. Я раньше не видел подобных артефактов, поэтому думал, что взгляд со стороны поможет». «Это ложь. Но я благодарна, что он не издевается, а хочет сгладить ситуацию». «Даже вы не видели такое?» — рассуждаю я. «А ведь если бы я не знала, что вы тут ни при чем, то в первую очередь заподозрила бы вас. Вы же учите артефактам». Дайр задумывается, хмурясь еще сильнее. Кажется, я навела его на новую мысль. «Вообще часто у черных магов маленький резерв. Они компенсируют это черным колдовством или артефактами. Но ты права. В том, что мы имеем дело с тем, кто разбирается. Во всей академии, кроме меня и ректора, это может быть... Нет. Таких еще двое. Или талантливый адепт, добавляю я. Дар кивает. Надеюсь, он выйдет на след второго мага. А сейчас он отпускает меня, со словами, что ему надо что-то проверить, и я ухожу в лазарет. По дороге ловлю себя на том, что внутри поселилась тревога. Я волнуюсь за Дайра. Ведь он сейчас полезет что-то проверять и, возможно, столкнется с преступником. Глупости. Он сам кого хочешь заколдует. Так что Дайру ничего не грозит. У него большой запас силы. Да и о черной магии он многое знает. Кстати, раз Дайр такой искусный маг, почему он подогревает воду артефактом? Есть же заклинание. Привет. Захожу я в палату к Эдане и отбрасываю все посторонние мысли. Я взяла для тебя немного вкусностей с обеда. Лиана, я ждала. Эдана переводит на меня серьезный взгляд, полный страха, и подбирает ноги. Я кое-что вспомнила.